Глава 22. Илья, прекрати. Забудем? Тепло улыбнулась Алсу. Не вопрос. Пожал плечами Илья и пододвинул наполненную рюмку к девушке. Молодой человек начал бодро рассказывать собеседнице про свою работу в попытках сгладить неловкую ситуацию. Несмотря на то, что Алсу тоже была крайне смущена произошедшим, она чувствовала себя победительницей. Она слушала парня и совершенно случайно касалась его ноги под столом. Вскоре Алсу резко подскочила и едва не рухнула на пол. Илья удивленно уставился на качающуюся девушку, которая, пытаясь восстановить равновесие, держалась за холодильник. — Ты чего? — от удивления молодой человек приподнял брови. — Гулька! — девушка бросилась в зал. — Ну и слух у тебя! — покачал головой Илья, наконец услышав детский плач. Вскоре Илья почувствовал естественные природные позывы. Он тут же направился в туалет. В проеме двери в зал он снова увидел склонившуюся над кроваткой Алсу. Ее короткий халат сильно задрался, почти целиком открывая ягодицы. Молодой человек тяжело сглотнул, скользя взглядом по изящной линии ягодиц, между которыми проходила белоснежная полоска домашних трусов. Он слегка напряг зрение, определенно угадывая под этой тонкой полоской пухленький бутончик женской плоти. Алсу что-то нежно бормотала и все активнее копошилась в кроватке. В тусклом свете телепанели Илья все более отчетливо видел выпуклый бугорок, плотно обтянутый белой полоской. Он тяжело вздохнул и направился в туалет. Наконец, когда все природные дела были сделаны, он лениво побрел обратно в кухню и на пороге в зал лоб в лоб столкнулся с Алсу. Девушка испуганно уставилась на молодого человека. — О, Аллах! Илья! Ты что, решил от меня избавиться? Она шепотом засмеялась. — Я же и коньки могу так отбросить! Не понимая, что делает, она зачем-то еще плотнее прижалась к парню и положила руки ему на плечи. — Да ладно, сам испугался, — улыбнулся парень, нежно прикасаясь к пухлым женским губкам. Алсу тут же начала плавно двигать челюстью, ее дыхание мгновенно сбилось, и к ней вернулось прежнее возбуждение. Илья трепетно гладил грудь девушки через халат. Алсу все жарче и жарче двигала губами. Она широко раскрывала рот и тут же закрывала его, мягко проскальзывая по манящим мужским губам. Илья смело просунул руку под расстегнутый халат и нежно сжал обнаженную грудь. Алсу едва слышно простонала и стала еще более активно двигать челюстью, словно пытаясь съесть губы парня. Не отрываясь от поцелуя, Илья нежно проскользнул по аппетитным ляжкам и трепетно сжал пышные упругие ягодицы. Он тут же начал чувственно массировать их и разминать. Его пальцы находились совсем близко с вагиной. Он чувствовал, какое неописуемое тепло исходит от женской промежности, и все сильнее заводился от этого. Страстно пожирая мужские губы, Алсу, окончательно теряя голову, ловко оттянула резинку спортивок и жадно обхватила горячий, пульсирующий член. Чувственно чмокая губками, она начала медленно открывать и закрывать напряженную розовую головку. Жаркое дыхание двух безумных тел наполнило всю прихожую. Вдруг Алсу открыла глаза, отстранилась и туманно посмотрела на парня. «Нет, стоп!» Вдруг она оттолкнула от себя крепкое желанное тело. «Илья, я не могу так!» Она слегка нахмурилась. «Ты правда мне очень нравишься, но я не могу. У тебя есть девушка, я просто теряю голову. Нельзя нам, я потом буду ненавидеть себя. Идем, лучше выпьем». Нервно поправляя волосы, она поспешно направилась в кухню. Но Илья догнал ее в несколько шагов. Он крепко обнял ее сзади и начал яростно атаковать нежную шейку безумными поцелуями. Его руки легко расстегнули все пуговки халата, ладони тут же нежно сжали крупные груди. «Ах!» Все больше сдаваясь, выдохнула Алсу и запрокинула назад голову. Жаркие мужские губы не оставляли девушке никаких шансов на сопротивление. Она возбужденно дышала, чувствуя, как по ее шее, ключицам, груди и животу разливается невероятно приятное сексуальное тепло. Она слегка двигала бедрами, сладостно обтираясь задницей об мощный бугорок на спортивках парня. Все ее тело буквально растаяло в сильных руках. Ее разум начал растворяться в мужском натиске. Она все выше задирала голову, чтобы подставить парню самые чувственные места на шее. Она прикоснулась к рукам молодого человека и начала нежно их гладить, словно помогая им разминать ее грудь. Вскоре дрожащая рука Ильи быстро пролезла под халат. Пальчики ловко оттянули резинку трусов и проскользнули в самое сокровенное. Алсу непроизвольно чуть расставила ноги. «Ах!» — коротко простонала она и силой втянула живот, когда длинный мужской пальчик начал мягко скользить по половым губкам. «Илья!» — вдруг промычала она. «Пожалуйста, не надо!» Задыхаясь, Алсу все же открыла глаза и снова оттолкнула парня. «Не надо! Мы не можем!» Илья сел за стол. Нервно убирая черный локон за ухо, Алсу присела напротив. Молодой человек снова начал рассказывать о своей работе. Он пьянел на глазах. Его голос становился все более ограниченным. Язык едва шевелился. И вскоре он практически клевал носом. Алсу пьяно зыркала на него и тоже едва не засыпала от алкогольного удара. Вскоре она удалилась в туалет, и когда вернулась, застала своего собеседника в весьма плачевном состоянии. Опустив вниз голову, он пьяно сопел и что-то бормотал во сне. Также, пьяно пошатываясь, она ухмыльнулась и стала поднимать парня. С грехом пополам она дотащила безвольное тело до комнаты и бросила его на кровать. «Ох, то ли я такая слабая, то ли ты такой толстый!» Она весело хихикнула, укладывая ноги парня на постель. «Давай, снимай все! Эй, подъем, товарищ прапорщик! В одежде только свиньи спят!» Девушка пьяно засмеялась и тут же тяжело вздохнула. «Ой, блин, вот так натощак-то пить!» Она покачала головой и стала быстро поднимать парня. «Снимай, я тебе говорю!» С грехом пополам она стянула с молодого человека футболку и бросила ее в кресло. Тяжело дыша от алкоудара, она освободила парня от штанов, которые тут же отправились следом за футболкой. Яркая лампочка игриво ласкала спортивное мужское тело своими резкими лучиками. Девушка осторожно присела на край кровати и, не отрывая своих восхищенных глаз от сексуально прокачанной груди, нежно сжала крупный, немного вялый бугорок на трусах. «Так, стоп, все!» Она резко отдернула руку и нервно убрала спутанные локоны за ухо. «Все, надо остановиться!» Она медленно поднялась на ноги и, пьяно шатаясь, направилась к двери. На выходе она щелкнула выключателем и еще раз глянула на парня. В свете уличного фонаря, что настойчиво бился в окно яркими лучиками, она увидела сексуальное обнаженное тело, которое чувственно дышало мощными мышечными изгибами и словно призывало к себе. «Нет, это просто наваждение какое-то!» – пробормотала она и осторожно приблизилась к кровати. Она присела на край и, тяжело дыша, осторожно провела рукой по накачанной груди. «Ох, мама, как у него все шевелится и дышит!» Прерывисто выдохнула она и едва заметно вздрогнула. Упругая молодая кожа отзывчиво пульсировала под ее ладошкой. Все более возбуждаясь, Она плавно проскользнула к животу и стала так же трепетно его гладить. На мгновение она провела рукой по крупному бугорку на трусах. Совсем упал уже, — шепотом ухмыльнулась она. «Блин, что я делаю?» Она еще раз хмыкнула и снова начала нежно гладить крепкий мужской живот.